22. Ах, какая была ночь! Утро пришло, наконец. Собрался я и поехал туда. Только бы его застать, повидаться бы только в последний раз. Потом, как приехал я туда, в гостинице меня нашли, но ничего мне не сделали, потому что я прямо сказал, что получил письмо и приехал проститься. Письмо взяли. «Берите и меня», — говорю. «Посадите меня с ним». Но меня оставили в покое. И с неделю выжил я там, но не мог увидеть. Ходил, ходил кругом и ничего не узнал. Потом мне сказал один: «Поезжайте домой и получите уведомление. И не надо расстраиваться. Дело еще не закончено». И обманул ведь. Не поехал я. А на другой день суд должен был происходить. Да не состоялся. К ночи убежало их 12 человек. Восьмерых поймали, а Колюшку не нашли. Потом узнал я все, почему не нашли. И вот тут-то открылось мне, как сияние жизни. Через базар побежал он на риск, пустился на последнее средство. И видит, лавочка в тупике. Вбежал в нее, а там старик один теплым товаром торговал. На погибель бежал, на людей, а вот бог-то. Вбежал в лавочку, а там старик один дремлет в углу на морозе. «Спасите меня или выдавайте». «Некуда», — говорит, — «мне больше». Только и сказал, один бы момент, и погибель ему была. Глянул на него тот старик, взял за рукав и отвел за теплый товар. «Постой, молодец, сейчас я тебе скажу». Так и понял тот, что сейчас выдаст, да ошибся. К уголку старик отошел и подумал, а в том уголку-то иконка черненькая между валенок висела. И вот сказал ему тот старик: «Не должен бы я тебя принять по правилам, а не могу. Раз ты сам ко мне пришел, твое дело, полезай в подвал на свое счастье». И уж лавки на базаре все были закрыты, один тот старик задремал и запоздал. И вот надо было ему запоздать. Я опустил его в подвал под лавкой, и потом валенки туда ему кинул, и теплую одежду, и хлеба ему опускал. 2 недели выдержал его так, а потом повез товар в село на базар и Колюшку провез в ночное время из городу и выпустил в уезде, у леса. «Бог говорит тебе, судья, ступай на свое счастье». Как чудо совершилось! Писал потом мне Колюшка: «Есть у меня 2 человека. Ты, папаша, да вот тот старик. И имя его я не знаю». Потом был я в том городе, нарочно поехал в Великом посту, хоть повидать того старика и сказать ему от души. Был, обошел все лавки с теплым товаром. 4 их было. 3 в рядах на базаре и 4-я в уголку, в тупичке. Вошел в нее, смотрю, действительно, старик торгует. Строгий такой, брови мохнатые и в очках. Купил у него валенки и варежки и говорю: «Вы для меня очень большое одолжение сделали». Даже поглядел на меня с удивлением. «Какое одолжение?» «Взял я с вас, как со всех. Конечно, в магазине бы с вас на полтинник дороже взяли, это верно». А я так пристально на него посмотрел и говорю тихо ему: «Не то. Вы, говорю, сына мне сохранили». Так он это отодвинулся от меня и говорит строго: «Что это я вашего разговору не пойму?» А я опять в глаза: «Не могу я, конечно, вас по-настоящему отблагодарить, только вот просвирку за ваше здоровье буду вынимать. Как ваше имя, скажите?» Пожал он плечами и улыбается. «И все-таки не пойму, но если уж вам так желательно, так зовут меня Николаем». «Ведь это что?» «И моего сына зовут тоже Николаем, говорю». «Очень приятно, но только я никого не сохранял. Торгую вот помаленьку». А сам так ко мне присматривается. Очень мне это понравилось, как он себя держит. Глянул я на уголок, а там между валенок черный образок висит. Говорю старику: «Это вы. Вот по образку признал». «Ну и хорошо», — говорит. «Вы образок спросите, может, он скажет». и все улыбается, а потом взял меня за руку к локотку и потряс. Не знаем мы как и что. Пусть Господь знает. И больше ничего. Однако поинтересовался, чем занимаюсь и много ли деток, и как все прослушал, сказал глубокое слово. Без Господа не проживешь. А я ему и говорю. Да и без добрых людей трудно. Добрые-то люди имеют внутри себя силу от Господа. Вот как сказал. Вот. Вот это золотое слово, которое многие не понимают и не желают понимать. Засмеются, если так сказать им. Простое это слово они понимают, потому что так поспешно и бойко стало в жизни, что нет и времени-то понять как следует. В этом я очень хорошо убедился в своей жизни. И вот когда осветилось для меня все, сила от Господа, ах, как бы легко было жить, если бы все понимали это и хранили в себе. И вот один незнакомый старичок, который торговал теплым товаром, растрогал меня и вложил в меня сияние правды. Просидел я тогда с неделю в том городе, как Кольшка-то убежал. Пытали меня, не знаю ли я, чего про сына, а что я знал. И все-то дни и ночи, как на огне был. Поймают, нет ли. По церквам ходил и на базаре толкался. Не слышу ли чего. Никто и не разговаривал. Торгуют и продают, как везде. Совсем мимо него ходил и не чуял. В канцелярию ходил, спрашивал, не поймали ли. А писарь мне говорит, почему это вы так интересуетесь, поймали ли? Ведь один конец. Потому, говорю, и спрашиваю, чтобы знать, что еще не поймали. Так прямо и сказал, а он мне, даже и неудобно так говорить, но только что все равно поймают. «Надо ехать». Оставил я хозяину постоялого двора на письмо и марку. Попросил написать, если поймают. «Обязательно пришлю», — говорит. «Очень нам все это надоело». И приехал я тогда домой в страшной тревоге. Что поделаешь, надо работать. А Черепахина уж нет, отправили в сумасшедший дом за буйство. Все меня искал и все стекла переколотил. И сколько потом ночей протомился я, потому что пришло такое, что ничего в жизни у меня не осталось. Наташа. Она совсем как чужая стала ко мне. Да и тот ее не пускал. И как раскидал кто и порастащил все в моей жизни. Единая отрада, что забудусь во сне. А какой сон! И во сне-то одно и одно. Все ждал всю-то жизнь, ждал, вот будет, вот устроюсь, и дождался пустого места. И уже через месяц пришел известный человек и сказал на словах, «Будь покойный, ваш сын в безопасности». Только и сказал, «Теперь-то знаю я, что он в безопасности и получаю через некоторых известий от него. Очень далеко живет, и, должно быть, так я его и не увижу».